«Как-то брел я по Венским улицам в прескверном настроении», — рассказывал впоследствии Имре. «А в кафе меня ждали друзья. Дорогой в голове у меня крутилась какая-то мелодия. Придя в кафе, я насвистывал ее. Грюнвальд тут же поклялся, что ей обеспечен мировой успех, и, не сходя с места, сочинил текст. «Поедем в Бороздин». Я-то сам, будучи композитором, никогда не могу судить, за какой именно из моих музыкальных идей увяжется успех. Однако фортуна не отворачивалась от Кальмы. Успехом пользовалась «Принцесса цирка» 1926 с ее знаменитой арией «О чарующих очах». Успех принесла и оперетта «Золотой рассвет» 1927 года, написанная Кальманом по просьбе нью-йоркского антрепренера Хаммерштейна. Успешной оказалась также «Герцогиня из Чикаго» 1928. Примерно в это время в жизнь Имры вошла я. Или это он вошел в мою жизнь? Хотя разница в возрасте между нами составляла 30 лет, эта встреча для нас обоих означала новый этап жизни. Глава 5. 1928-1938. Вена, слава и любовь. Прожитый мною на свете срок невелик, был даже в пересчете на месяцы. Зато он оказался крайне насыщенным событиями, жизненными испытаниями, встречами с разными людьми на том долгом пути, который из далекой Сибири через Стокгольм и Берлин привел меня в Вену. Мать вместе со мной выслали из Петербурга. Царский двор неодобрительно отнесся к ее роману с молодым офицером-аристократом. Отец мой погиб в последние дни войны, и мать, забрав меня, бежала на запад. В то время, о котором идет речь, то есть в 1928 году, она пребывала в Бухаресте, надеясь там выйти замуж, а я осела в Вене. Об Имре Кальмане тоже никак не скажешь, что его жизненный путь был сплошь усыпан розами. К концу войны он потерял горячо любимого брата Беллу. Отец умер от диабета. Большую роль в его жизни сыграли две женщины. Первой стала Паула Дворжик, родом из Зальцбурга. Она долгое время тяжело болела. Имре, понимая, что она уже никогда не вылечится, не покинул ее, а, напротив, оставался самоотверженно предан ей вплоть до самой ее кончины. Второй была красавица графиня Агнес Эстерхази, послужившая прототипом жгучей темпераментной королевы Чардаша. С нею Имре распрощался в тот вечер, когда состоялась премьера «Герцогини из Чикаго». Нас с Имре в ту пору связывала лишь дружба. От других я узнала, что Кальман нежно любит графиню, которая завязала интрижку с неким кинопродюсером. Графиня явилась на премьеру опереты. У меня в спектакле была малюсенькая роль, а графиня Эстерхази уже считалась признанной звездой. В тот вечер она попыталась объясниться с Имре, говорила о своей любви, молила простить ей мимолетное увлечение. Однако Имре проявил твердость. «Нет», — сказал он, — «я познакомился с одной девушкой. Она так же красива, как и ты, только 10 годами моложе. Я люблю ее, но мне приятно, что ты пришла сегодня». Семья Кальман всячески пыталась уговорить его жениться на Агнес Эстерхази, но Имре настоял на своем. «Поздно. Я полюбил другую. Она еще совсем ребенок, и между нами ничего нет, но мне очень хорошо с ней». Имре был серьезный, мрачноватый, пыльчивый, как и положено истинному венгру, а я со своим оптимизмом юности видела мир в розовом свете. Я и впрямь была наивной девчонкой, и однажды Имре вынужден был открыть мне глаза на реальности жизни. На свидание всегда приходила с подругой Ниной Карачонь, дочерью венгерского графа. Нина сбежала из дому, желая сделать карьеру. Это ей удалось, хотя, как увидит читатель, путь, на который она ступила, был довольно опасен. Нину зачислили в труппу театра «Андервин», и мы вместе выступали в «Герцогине из Чикаго». Поскольку она тоже была венгеркой, Имре старался облегчить ей продвижение. Ну а я, куда бы мы с Имрой ни шли, повсюду тащила ее за собой. Ведь она, в конце концов, так же бедствовала, как и я. И вот однажды Имре отозвал меня в сторонку. «Верушка, зачем вы всегда приводите с собой Нину? Неужели вы не видите, что она хочет отбить меня у вас?» С той поры я перестала приглашать Нину на встречи с Имре, но приносила ей что-нибудь съестное. Затем события Нининой судьбы и карьеры закрутились с отчаянной стремительностью –